Глава восьмая. В костел ходили через шведские валы. Одетый в куртку из домотканного сукна, коловшуюся сквозь рубашку, Томаш следил за движениями министрантов в комжах. Примечание. Министрант. От латинского «министро» — служить, прислуживать. Алтарник. Комжа, от латинского «комиссия», рубашка, белое литургическое облачение с широкими рукавами, доходящее приблизительно до колен. Комжи могут носить министранты во время мессы, а также духовные лица в различных ситуациях. Конец примечания. Им можно было подниматься по ступенькам прямо к сверкающему золотом алтарю. Они махали кадильницами, без страха отвечали ксензу и подавали ему кувшинчики с носиками, похожими на полумесяцы. Как такое возможно? Ведь это те самые мальчишки, которые с криками бродят по воде, ловя раков, ерошат друг другу волосы и получают ремня от отца. Ему было завидно, что раз в неделю они становятся другими от того, что все на них смотрят. Несколько раз в году в Гинье устраивали ярмарку. Городские латочники ставили свои полотняные палатки внизу, у дороги, прямо вдоль тропинки, спускающейся от дубов кладбища. Они продавали пряники-сердечки и глиняные свистульки-петушки, но взгляд Томаша притягивал фиолетовые, красные и черные квадратики скапуляриев и связки четок. Тут тебе и цвет, и множество мелких деталей. Примечание. Скапулярий от латинского «scapulae» — плечи, спина. В католической традиции символ опеки Божьей Матери. Монашеский скапулярий, его носят в частности кармелиты и доминиканцы, представляет собой длинный, широкий прямоугольный кусок ткани с прорезью для головы посередине, не спадающий на грудь и спину. Отсюда его название, доходящий, как правило, до голени и надеваемый поверх рясы. Скапулярий для мирян, о котором здесь и идет речь, это два матерчатых, обычно шерстяных, прямоугольничка, соединенных двумя веревочками. Одна его часть носится на груди, вторая на спине. Конец примечания. Ни один праздник не мог сравниться с Пасхой. Не только потому, что тогда можно тереть мак в макитре и выковыривать орехи из мазурок. В страстную неделю, в костеле, где образа были завешены черной тканью, а вместо колокольчиков глухо стучали колотушки, люди ходили смотреть гроб Господень. Перед пещерой стояла стража, вооруженная пиками и алебардами, в посеребренных шлемах с гребнями и перьями. Иисус лежал на возвышении. Тот же, что на большом распятии, только перекладина креста была прикрыта листьями барвинка. Томаш всегда с нетерпением ожидал представления в Великую Субботу. 15- и 16-летние парни, которые задолго до того сговаривались и готовились, с воплями вбегали в костел, неся палки с привязанными к ним дохлыми воронами. Набожные старушки молились часами. И изнуренные строгим постом склоняли головы все ниже. Мальчишки будили их от дремоты, подсовывая под нос ворону. Или били ею людей, приносивших в узелках яйца, чтобы светить. На траве, под деревьями, мальчишки разыгрывали комедии. Больше всего Томашу нравились мучения Иуды. Он удирал как мог, а его гоняли по кругу, осыпая бранью. Наконец он вешался, высовывая язык. Когда его снимали с дерева, он был уже трупом. Но разве такому можно позволить легко отделаться? Его переворачивали на живот, щипали, он стонал. Наконец, с него снимали штаны. Один из парней вставлял ему в зад соломинку и через эту соломинку вдыхал в него душу, пока Иуда не вскакивал, крича, что жив. Когда Томаш стал постарше, Антонина и бабка Суркантова стали брать его с собой на пасхальный крестный ход. После печальных песнопений и летаний хор гремел «Аллилуйя!». Процессия трогалась, толкотня в дверях, а там снаружи еще темно, и ветер колыхал огоньки свечей. Наверху шевелятся ветви деревьев. Холодно, уже начинает светать. Переливающиеся платки женщин и непокрытые головы мужчин, шествие вокруг костела, вдоль ограды из валунов — все это Томаш привык считать началом весны. Потом наступали сонные праздничные разговоры, сладость булок и катание яиц. Каток дети сооружали из дерна, внутри он был слегка вогнут и выложен кусочками жести для разгона. Нет двух яиц, которые катились бы одинаково. Надо уметь угадать по форме, как яйцо покатится. Если положить его на край желобка справа, как если слева, как если посередине. Вот уже почти-почти. Вот оно докатывается до других яиц, разбросанных, как стадо коров. Сейчас стукнет и обогатит своего владельца. Но нет. Раскачиваясь по какой-то своей прихоти, оно проносится мимо на расстоянии пальца или останавливается, не докатившись. На праздник тела Господня костел был украшен гирляндами из дубовых и кленовых листьев. Они свисали с потолочных балок низко, над самыми головами. Цветы перед статуей Божьей Матери ставили еще в мае, но теперь они заслоняли собой весь алтарь. Детей собирали в ризнице и давали им корзиночки с лепестками роз или пионов. Бабка Суркантова хотела, чтобы Томаш тоже участвовал в крестном ходе. Надо было идти спиной вперед, перед балдахином, под которым ксенс нес дароносицу, и внимательно смотреть, чтобы не споткнуться о камень и не упасть. На тело Господне почти всегда жара. Все вспотевшие и взволнованные отношения феритронов и хоругвий. Примечание. Феритрон. От латинского феро — носить, тронус — престол. Переносной двусторонний образ в узорной раме. Двусторонний рельеф или статуя святого. В католической традиции феритроны носят на специальных носилках во время крестного хода. Конец примечания. Но это радостный праздник. Свет, щебет ласточек, звон четверных колокольчиков, белое, красное и золото.